Название «националь» предполагает репрезентацию национального вкуса. В России он эклектичный, что и отражает обстановка. Ковер на лестнице покрыт классическими королевскими лилиями. Витражи в окнах – модерн, а в подборе картин на стенах вообще трудно обнаружить какой-нибудь принцип. Церкви, букеты цветов, лесные чащи, крестьянские старушки, сцены из версальского быта, среди которых вдруг мелькнет Наполеон, похожий на синего попугая с золотым хвостом. Впрочем, это только с первого взгляда, между картинами нет ничего общего. На самом деле их объединяет главная художественная особенность. Они продаются. Как только вспоминаешь об этом, становится видно удивительное стилистическое единство интерьера. Больше того, вспоминаешь, что нет никакой абстрактной живописи, а только конкретная. Глубокая мысль, я даже хотела записать ее, но при клиенте было неловко. Мы остановились у стеклянной двери в номер 319, и Сик, знойно улыбнувшись, вставил в замок ключ-карточку. У него был номер VIP. Такие здесь стоят долларов 600 в сутки. За двойной дверью была маленькая бизнес-гостиная. Полосатый диван с высокой спинкой, два кресла, факс и принтер, пальма в катке и шкафчик с антикварной посудой. Из окна открывалась панорама улицы, с которой виден Кремль. Это категория «Б». Здесь есть еще категория «С», когда из окна видна улица, с которой видна другая улица, с которой виден Кремль. «Где ванная?» — спросила я. Сик принялся развязывать галстук. «Мы спешим?» — спросил он игриво. «Вон там». Я открыла дверь, на которую он указал. За ней была спальня. Почти все пространство занимала огромная двуспальная кровать. А в углу комнаты была маленькая дверь в ванную, которую я даже не сразу заметила. Все правильно. Размеры вещей должны быть пропорциональны месту, которое они занимают в жизни. Номер приближался к идеальному, поскольку был структурирован в точности как VIP-жизнь. Работе соответствовала бизнес-гостиная. Получил факс, отправил факс, посидел на полосатом диванчике, поглядел на пальму в катке, а если пальма надоела, повернул голову и глядишь на посуду в шкафчике. Личной жизни соответствовала спальня с кроватью во всю комнату. Принял снотворное и спать. Ну или как сейчас. Войдя в ванную, я включила душ и стала готовиться к работе. Это было нетрудно. Я просто чуть приспустила штаны и высвободила хвост. Воду я включила для маскировки. Я чувствую, что дошла до точки, где необходимы некоторые пояснения. Иначе мое повествование будет звучать диковато. Поэтому мне придется сделать паузу и сказать о себе несколько слов. У лис нет пола в строгом смысле. И если про нас говорят «она», это в силу внешнего сходства с женщинами. На самом деле мы подобны ангелам, то есть у нас нет репродуктивной системы. Мы не размножаемся, потому что не стареем и можем жить до тех пор, пока нас что-нибудь не убьет. Если описать нашу внешность, тело у нас тонкое и стройное, без капли жира, с великолепной рельефной мускулатурой, как бывает у некоторых спортивных подростков. Волосы огненно-рыжего цвета, тонкие, шелковистые и блестящие. Рост у нас высокий, и в древние времена это нас часто выдавало. Но сейчас люди стали выше, и мы совершенно не выделяемся среди них по этому признаку. Хоть пола в смысле способности к воспроизводству у нас нет, все его внешние признаки присутствуют. За мужчину лису не примешь. Нормальные женщины обыкновенно считают нас лесбиянками. Что думают про нас лесбиянки, тоже понятно. Я сошла с ума. И неудивительно. Даже самые красивые женщины рядом с нами кажутся грубыми заготовками, как наспех обтесанная глыба камня рядом с готовой скульптурой. Грудки у нас небольшие, совершенной формы, с маленькими темно-коричневыми сосками. Там, где у женщины расположена главная фабрика грез, у нас нечто внешне похожее. Орган-симулякр, о назначении которого я расскажу позже. Для деторождения он не служит, а сзади у нас хвост. Пушистая гибкая антенна огненно-рыжего цвета. Хвост может становиться больше и меньше. В спящем состоянии он похож на пони-тейл, длиной в 10-15 сантиметров. А в рабочем может вытянуться почти до метра длиной. Когда лисий хвост увеличивается, рыжие волоски на нем тоже становятся гуще и длиннее. Это похоже на фонтан, напор которого увеличили в несколько раз. Параллели с мужской эрекцией я бы проводить не стала. Хвост играет в нашей жизни особую роль. И не только из-за своей удивительной красоты. Я не зря назвала его антенной. Хвост — орган, с помощью которого мы создаем наваждение. Как мы это делаем? С помощью хвоста. И больше ничего тут не скажешь. Я не собираюсь утаивать правду, но к этому действительно трудно что-нибудь добавить. Разве человек, если он не ученый, может объяснить, как он видит, или слышит, или думает? Видит глазами, слышит ушами, а думает головой — вот и все. Так и мы наводим морок хвостом. Ощущение от этого такое же простое и ясное, как в приведенных примерах. А объяснить механику происходящего в научных терминах я не берусь. Что касается наваждений, то они могут быть разной природы. Здесь все зависит от личных качеств лисы, ее воображения, духовной силы и особенностей характера. Большую роль играет то, сколько человек должны увидеть наваждение одновременно. Когда-то мы могли многое. Мы могли наводить иллюзии волшебных островов, показывать пляшущих в небе драконов тысячным толпам. Могли создавать видимость огромного войска, приближающегося к стенам города, и все горожане видели эту армию одинаково, вплоть до деталей экипировки и надписей на знаменах. Но это были великие, несравненные лисы древности, которые заплатили за свое чудотворство жизнью. А в целом наш род с тех пор сильно деградировал, наверное, из-за постоянной близости к людям. У меня силы, конечно, совсем не те, что у великих лис. Скажем так, одного человека я могу заставить увидеть все, что угодно. Двух — почти всегда. Трех — это уже зависит от обстоятельств. Здесь нет четких правил, и все решает ощущение. Я чувствую свои возможности примерно как скалолаз, стоящий у расщелины в горах. Он знает, где можно перепрыгнуть с одного края на другой, а где нет. Если не допрыгнешь, сорвешься в пропасть. Аналогия с нашим колдовством очень точная. Лучше не пытаться выйти за свои границы, потому что наваждение, сила которого недостаточно, чтобы полностью подчинить чужое сознание, выдает нас с головой. Механизм происходящего сложен, но внешний результат всегда один. Когда человек внезапно выходит из-под гипнотического контроля, соскакивает с хвоста, как мы говорим, с ним случается припадок с непредсказуемыми последствиями. Чаще всего он пытается убить лису, которая в этот момент совсем беззащитна. Дело в том, что в нашем спорте есть одна пикантная особенность. В нерабочем состоянии наш хвостик совсем маленький, поэтому мы прячем его между ног. Чтобы антенна заработала на полную мощность, ее нужно раскрыть. Для этого надо спустить штаны или поднять юбку и распустить хвост в огненно-рыжий шлейф. Сила внушения при этом возрастает во много десятков раз, и все серьезные вопросы решаются именно так. Необходимость заголяться была бы чревата неловкими и двусмысленными ситуациями, но, на счастье лис, здесь есть одно удобное обстоятельство. Если успеть заголиться достаточно быстро, реципиент забудет все, что видел. Существует как бы зона сумрака, десяток другой выпадающих из памяти секунд, за которые мы должны успеть осуществить этот маневр. То же самое бывает и при обмороке. Придя в себя, человек не помнит случившегося непосредственно перед приступом. Ну и последнее, что мне следует сказать. Мы питаемся обычной пищей, довольно близко к диете Аткинса. Но кроме этого, мы в состоянии напрямую усваивать человеческую сексуальную энергию, которая выделяется во время акта любви, реального или воображаемого. И если обычная пища просто поддерживает химическое равновесие нашего тела, то сексуальная энергия похоже на главный витамин, который делает нас обворожительными и вечно юными. Вампиризм? Не уверена. Мы ведь просто подбираем то, чем разбрасывается неразумный человек. И если своей расточительностью он доводит себя до смерти, стоит ли обвинять нас? В некоторых книгах про лис пишут, что они не моются, мол, так их и узнают. Это не потому, что мы грязнули. Просто избыток сексуальной энергии пропитывает нас бессмертной природой изначальной основы. И наше тело очищается само за счет вдыхаемой утренней свежести. А легкий запах, который оно источает, чрезвычайно приятен. И напоминает одеколон эссенса дизена, только прозрачнее, легче и без этого жаркого чувствительного мистраля на дальнем заднем плане. Теперь, надеюсь, мои действия станут яснее. Итак, я включила воду, чтобы клиент слышал ее шум, потом расстегнула штаны и чуть спустила их, высвободив хвост. Затем, стараясь не спешить, сосчитала до 300, 5 условных минут. И открыла дверь.